Мистер Обама был выбран народом, что все тупее становится с годом. Дьявольски черный снаружи пускай, он приведет всех овец этих в рай. Мистер Обама доволен моментом, голос разносится над континентом. Выбор, свобода и изменение, medical care для поколения. Войнам всем нет, вывод войск из Ирака. С кризисом черным белейшая драка. Равенство равным, конец у Уолл-стриту. Всем обездоленным дам я защиту. Всем помогу, никого не забуду. Папой клянусь или ж нигером буду. Слава к Америке снова придет, и демократия мир весь зальет. Белый ты, черный, желтый или красный, выбрав меня, сделал шаг не напрасный. Делаю то я не ради наград. Вам помогать я сердечно ведь рад. Выбор был сделан, и время пошло. С чем же оно все ж Обаму нашло? Войны все ширятся, сыт Уолл-стрит, с голода ест избиратель гранит. Премии все оказались забыты, войска Америки в бойнях забиты. Долг поднялся до небесных высот, и в демократии нет уж красот. Мало так лет, пусть всего лишь прошло, солнце Обамы к закату пришло. Злоба народа кипит все сильней, и пробудился в Обаме тот зверь. Чтобы увядший свой рейтинг поднять, страшную бойню готов он начать. Мистер Обама тому пусть не рад, только вот нету пути уж назад. Холодно здесь, как в извечной могиле. Вечно пребудет Америка в силе. Дружно столпились все рядом с Обамой, с вида борзея все кнопки той самой. День кукловодов всяко удался, сзади к Обаме жид уж подкрался. Душу буравит своим черным взором и наслаждается вида прибором. Мистер Обама надгнулся над кнопкой, всем помахав своей черненькой попкой. Шепчет на ухо ему не окон: «Жми же, давай, Бога выбрось закон. Кнопку на красную живо дави, в пыль ты арабов немедля сотри. Родный Израиль будет жуть рад, к землям святым им не будет преград. Сделай скорей же неверным джихад, очень уж дьявол тому будет рад. И запали ты весь Ближний Восток, ядерный пусть там восходит цветок. Дать им понять всю фашистскую мощь, маску демократии все же отбрось. Красную кнопку скорей ты дави, сделай их черными, черный внутри». Зверь шевелится, Обамы внутри. Сердце стучит, раз, два, три, раз, два, три. Кнопку нажать он готов уж, и вдруг мистер Обама отбился от рук. Львиный раздался грозный вдруг рык, плечи расширены, сильный дан взбрык. Он развернулся все резко и вдруг вмиг раскидал своих дьявольских слуг. Смерти в лицо не окон, посмотри, тело подставь, раз, два, три, раз, два, три. В гневе ударами сыплет все черный, стал он теперь уж, увы, обреченный. Пару десятков сумел уложить, чертов прибор между делом разбить. Сзади удар чей-то все же настиг. Обмяк Обама и на пол поник. Мистер Обама стоит пред судом. Стоп, погодите, не будем о том. То не единственный в мире есть путь. Можно с дороги ведь с этой свернуть. Можно не слушать ненужных людей. Можно страну не считать всех мудрей. Мир может быть заключен навсегда. И не нужна эта сказка тогда.